Комплексный речи-голосовой пластический тренинг. Формы занятия речью различные. Можно работать самостоятельно, онлайн, в группе, что представляется самым плодотворным. Работа в группе. Дело даже не только в том, что полезен контроль мастера, проверка результатов. Дело в том, что наша речь обращена к другим, и нам нужны собеседники. Чувство связи с другими, общение, совместная работа, единые цели, взаимопонимание, подражание, обсуждение – все это рождает общую энергию, эмпатию, жажду общего творчества. Еще одно важное обстоятельство – работа в группе всегда связана с работой остальных участников. Внимание к другим, соучастие, сотворчество, даже попадание в общий настрой, в общее эмоциональное самочувствие и в общий ритм всегда помогают избавиться от тяжелого груза самоконтроля, от страхов, от напряжения. Мы приходим к занятиям речью и голосом по собственному желанию, даже если она продиктована необходимостью, проблемами, возникшими в жизни или на работе. Тратим на это свободное время, а то и деньги. Занятия – это и есть время, когда мы занимаемся собой. Работаем для себя. Можем почувствовать перемены, улучшения, удовольствие от новых неожиданных возможностей. Да и само чувство общего интереса, общего эмоционального состояния, особого единения и доверия к другим участникам тренинга – огромная и не всегда в жизни доступная радость. С чего же надо начинать? Предположим, что в нашем распоряжении комната, в которой может расположиться вся группа, и места хватит, чтобы сидеть, двигаться довольно свободно, не касаясь друг друга руками. Может быть, и лежать на полу, что было бы для некоторых начальных упражнений самым полезным. Начнем с того, что, удобно усевшись, осмотревшись, вглядимся с интересом и совершенно искренним интересом в лица своих коллег. Ведь нам предстоит провести вместе часа полтора, и не один раз. Какие они сегодня? Кто устал? Кому не хочется включаться? Кто занят своими мыслями? Вглядитесь осторожно, с симпатией, в глаза, во взгляды, спокойные, нервные, уставшие, недовольные. Попробуйте взглядом каждого поддержать, ободрить, пригласить к участию. Ни в коем случае не навязчиво, не с вызовом. Ищите в глазах каждого ответное внимание, интерес, приязнь. Быстро встаньте и, продолжая держать связи со всеми, походите, медленно, потом быстро, сближаясь, расходясь, но аккуратно обходя друг друга. Вы увидите в лицах много нового, будто цвет глаз, подробности лиц. Это будет происходить при каждой встрече, знакомство и сближение, новые узнавания. Условие одно – по-настоящему, ничего не демонстрируя. Смотрите, пытаться увидеть. Запомнить здесь и сейчас. И, как правило, эти мгновения приносят радостное чувство всем. И если чувствуете контакт, осторожно прикасайтесь к тому, кто мимо проходит, и просто назовите ему свое имя. Каждый вам ответит. Повторяйте, сближаясь, расходясь. Называйте имя негромко, но каждый раз достаньте именем, словом, до другого человека. Смогли ли вы почувствовать эту простую и ненавязчивую связь? Если получилось, начните активно двигаться, подпрыгивать, пританцовывать или делать страшные смешные гримасы, просто повеселитесь. Дыхание начнет сбиваться, опуститесь на пол и поваляйтесь, подтягиваясь, переворачиваясь, стуча ногами, руками по полу. Позвольте себе пошуметь, покричать. Полениться. Делайте то, что обычно себе не позволяете. А теперь замрите, потом быстро откройте рот и резко выдохните ртом воздух. На мгновение напряжется дно живота, и само собой возникнет беззвучное «ха». Тело расслабится, и настанет минута отдыха. Не закрывайте рот. Спокойно, не торопясь, так, чтобы было приятно, как только захочется вашему телу. Дайте теплому воздуху выходить. И опять, как только захочется вашему телу, подберите и вдохните коротко воздух носом, и сама собой возникнет пауза, и вновь пойдет на выдохе открытым ртом теплый воздух. Все это можно проделать и в маленьком пространстве, только, к сожалению, придется не ложиться, а садиться на пол или стулья, но принцип тот же. Постепенно дыхание успокоится, тело будет отдыхать, и можно начинать тренинг. Сначала лежа или расслабленно устроившись на стульях, а потом по плану, который мы сейчас предложим, все остальное. И не забывайте, после каждого эпизода внимательно, доброжелательно, искренне вглядеться в партнеров. Как вы уже понимаете, вся работа над собой, по сути, является объемным, разнообразным психологическим речеголосовым пластическим тренингом. Система четырех противопоставлений. Эта система основана на закономерностях, существующих в русской речи. Письменная речь имеет дело с буквами, их фиксирует алфавит. Устная речь имеет дело со звуками, и это принципиально важно для нашей темы. Остановимся подробнее на разнице букв прочитанных и звуков произнесенных. А для этого напомним об основных характеристиках, структурных параметрах, которые описаны в фонологии русского языка. Фонология изучает сами звуки речи, единицы звучания, единицы звукового строя языка. В устной речи звуков, то есть фонем, больше, чем букв в алфавите. И фонемы в устной речи, в отличие от написанных букв, и есть минимальные звучащие, смыслоразличающие единицы. Основные характеристики звуков речи следующие. Твердость – мягкость, звонкость – глухость, место образования и способ образования. И вот среди этих базовых противопоставлений, как видите, есть место и для голоса. Противопоставление по звонкости и глухости. Видим, в этой системе у нас есть еще одна необходимая для точности нашего метода – мотивировка, единство голоса и речи в общем тренинге. Мы можем начать наш тренинг, исходя из всех четырех противопоставлений одновременно, создав таким образом возможность комплексной работы. И тогда с самого начала мы включим дыхание и звучание, верную общую резонацию и произнесение. И не забывайте, что весь тренинг держится на взаимопонимании, на чувстве общности участников, активных ритмичных движениях и, конечно, на отличном настроении, которое рождается, когда мы занимаемся с удовольствием. Построение системы работы именно на основе четырех противопоставлений, использование этого принципа совершенно необходимо для осмысленного и результативного речеголосового тренинга. Итак, тренинг на основе противопоставлений звуков речи. Обращаем вновь внимание на то, что звуков речи не только больше, чем букв в алфавите. Они не аналоги букв, и дополнительные звуки имеют свои точки артикуляции в полости рта, от нёба до зубов и губ. Но ведь они не просто артикулируются, нет-нет, они звучат. Это и есть голос, а значит резонация. И дикция – это свобода и точность резонации в нужном месте. Голос, голос и голос принимают участие в резонации звуков. Давайте представим, что язык фиксирует места образования звуков речи, и благодаря вибрации возникает правильная, хорошо озвученная дикция. Обратимся прежде всего к согласным звукам. Но сначала надо подчеркнуть, что для исправления дефектов речи главными являются противопоставление звуков по месту образования и способу образования. А для речи голосового тренинга наиболее важными, основополагающими становятся противопоставления звуков речи по твердости и мягкости и звонкости и глухости. Именно они, именно эти противопоставления являются важнейшими для понимания значений слов. Очевидно, что нет ничего общего по значению между словами «уголь-уголь», «лук-лук», «лед-лед», «грот-крот». Их различие достигается благодаря мягкости твердости или звонкости глухости согласных, и неверное звучание, делая их похожими друг на друга, искажает смысл слов. Предлагаем далее для тренировки цепочки противопоставленных звуков речи и слов. Первое противопоставление. Твердость, мягкость. Б, б, б, б. Бусы, бюст. В, ви, в, ви. Вар, вяр. Вас, вес. Г, ги, г, ги. Глина, глина, гимн. Глина, гимн. Д, д, ди, ди. Дуб, дуб, дюна, дюна. Ж, ж, ж, ж. Жест, жест. Позже, позже. З, з, з, з. Зов, зов, зев, зев. К, к, к, к. Акын, акын. Кино, кино. Л, л, л, л. Лук, лук. Лютик, лютик. М, м, м, м. Мода, мода. Мед, мед. Н, н, н, н. Наст, наст. Няня, няня. П, п, п, п. Пакт, пакт. Пять, пять. Р, р, р, р. Рука, рука. Рюмка, рюмка. С, с, си, си. Сад, сад. Сядь, сядь. Т, т, ти, ти. Тур, тур. Тюль, тюль. Ф, ф, фи, фи. Фома, фома. Фёкла, фёкла. Х, х, хи, хи. Хлеб, хлеб. Херес, херес. Т, ц, цапля, цапля. Только твёрдый звук. Ч, ч, чулки, чулки. Только мягкий звук. Ш, ш, шум, шум. Только твердый звук. Щ, щ, щетка, щетка. Только мягкий звук. Всегда начинаем со слов и слогов со звуком «а», но стараемся не подчеркивать губную артикуляцию. Все варианты тренировки. Мы начинаем с движения, и прежде всего с полунаклонов, и это не случайно. Полунаклоны с прямой спиной, свободно раскинутыми руками и без напряжения шеи – это и есть помогающие движения. Они помогают свободному звучанию. И в энергичном ритме, делая полунаклоны, повторяя много раз каждую строчку. Имейте в виду, что постепенно добавляются движения более сложные – приседания, глубокие наклоны, повороты, вплоть до танцевальных движений. Полезно, хорошо и с удовольствием выполнять эти движения. Ноги удобно расставлены, корпус с раскинутыми руками резко, но не глубоко склоняется, голова движется свободно, можно все время смотреть вперед, темп довольно быстрый, на каждое слово раз, раз, раз, полунаклон. В бедрах, не в пояснице. Чувствуем ритм движений, можем ритм менять, прекрасная зарядка. Обратите обязательно внимание на произношение слов с иотированными гласными «я», «е», «ю». При их произнесении смягчаются только предшествующие им согласные. Гласные произносятся как «а», «о», «у», «бясь», «вясь», «гюрза», «деньги», «зев», «кепка», «лютик», «мед», «нега», «опять», «рюши», «семя», «тюль», «фермер», «херес», «чиш». А если в слове встречается мягкий знак, то после него четко слышен звук «е». Бьют, вьют, гостья, дьяк, кальян, листья, пьет, сучья. При дальнейшей тренировке полезно произносить сразу по три слова, в которых будет хорошо слышны различия твердости, мягкости и йотации. Бусы, бюст, бьют. Вар, вяз, вьявь. Старт, тяга, статья. Суд, сюда. Судья. Напомню, что, как обычно, вся тренировка сначала медленно идет, а затем все быстрее и быстрее. Второе противопоставление звуков речи – звонкость, глухость. Это противопоставление тоже помогающее смысл развлечению в русской речи. Оно короче по объему, нежели твердость, мягкость, но обязательно должно включаться нами в голос речевой тренинг. Повторяем сочетание слов во много раз и, как всегда, в движении и ритме. Тщательно дифференцируем звуки в словах. Бар – пар, брод – плод, дом – том, дверь – дверь, день – тень, шест – шест, год – кот, гость – кость, коза – коса. Третье противопоставление звуков речи – по месту образования. Оно обязательно используется в тренинге, но в другой форме. Для начала представим себе это противопоставление в виде схемы. Первая группа – губные звуки. П, П, Б, Б, М, М. Вторая группа – губно-зубные звуки. В, В, Ф, Ф. Третья группа – язычные звуки. А в свою очередь она делится на три группы. Передние язычные зубные – Т, Т, Д, Д, С, С, З, З, Л, Л, Н, Н. Переднеязычные и нёбнозубные – Ш, Щ, Ж, Ж. Среднеязычные, средненёбные – Р, Р, Ч. Заднеязычные, задненёбные – К, К, Г, Г, Х, Х. Эту схему необходимо представить себе четко, увидеть внутренним зрением распределение звуков не только по месту образования. Но обратите внимание, по месту резонации, по месту звучания. Это и есть четвертое нужное нам противопоставление. Для нас четвертое противопоставление по месту резонации включает в себе озвучивание, голосовое оформление звуков устной речи, звучащая речь, звук. Это ведь резонация между губами, зубами, языком, нёбом и, соответственно, наоборот. Точное место резонации и есть точное место образования звуков речи. Четвёртое противопоставление. Обратите внимание на то, что большинство звуков речи формируются во внутриротовом пространстве и резонируют в разных его точках. Важно понимать, что свободное открытие полости рта в средней и задней части нёба крайне важно. Вспомним упражнение. Фиксируем рукой расстояние между подбородком и грудью, мягко откидывая голову назад, на плечи. Открывается пространство возле коренных зубов. Именно там самые большие зажимы, мешающие свободной резонации. Огромную помощь в работе над звуками речи нам окажет воображение. Мы ведь произносим звуки автоматически, не задумываясь о том, какие части языка, в каком месте полости рта вдруг создают особенно отдельно звучащий звук речи. Но ведь представить себе это может каждый. Звук – это резонация, то есть соприкосновение отдельных или сближение особых точек языка, нёба, губ и зубов, в общем, это очень изысканный и красивый процесс. Как правило, мы же этого не ощущаем, но мы можем представить себе на опыте картину озвучивания звуков речи. Можно провести аналогию с музыкальным инструментом. Мы прикасаемся к струне или клавише, но звук резонирует в пустом пространстве, в теле, гитарой или рояле. Место образования звука речи – это вот то самое место, где струне прикасается смычок или палец, если проводить аналог с гитарой. Ми получится, если прикоснешься к одной точке струны, до, если к другой, но это лишь само прикосновение, а звучание где-то в другом месте. Можно сказать, что наш смычок – это губы или разные точки языка. Закройте глаза и попробуйте понять, где и как резонирует первый ряд. М, ми, ма-ма-ма-ма-ма, ми-ми-ми-ми-ми. Легко и мягко соприкасаются губы. Мы чувствуем музыку артикуляции. В том же пространстве увидим и почувствуем краткое мгновение смыкания губ при звучании б, б, п, п,

Увидим, закрыв глаза, как по-разному передняя часть языка касается верхних передних зубов и альвеол при резонации ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла и ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кончик языка и передняя часть языка при ра-ра-ра-ра, ре-ре-ре-ре, р-ре. При звучании д-д-ди-ди, т-т-ти-ти, н-н-не-не. Как взаимодействует язык с небом при шипящих? Как в чашечке языка собирается эта вибрация? Ж, ж, ж, ж. Итак, все звуки речи создают вибрацию между губами или языком и небом. Проверьте, прозвучите все ряды согласных. Увидьте место резонации внутренним взглядом. Место звучания многих согласных сразу и не определишь где-то во рту, а места эти очень точные. Как резонирует середина языка и неба при «е-е-е»? Очень важное звучание. Как взаимодействует задняя часть языка с задней частью неба при произношении «к-к-г-г-х-х»? «Ке-ке-ге-ге-хе-хе». Напоминаю вновь. Рот открыт, горячий затаённый выдох после короткого подбора воздуха носом. Чувствуете, образуется купол. Итак, еще раз о куполе. Это простое упражнение необходимо делать еще и потому, что оно улучшает и налаживает работу плохо артикулированных заднеязычных звуков. «Ясно», — говорят как «асна», «пойдем как падем», «союз как союз», «тогда как тогда». Пробуйте каждую звучащую резонирующую позицию в куполе выдоха в микрофоне небной артикуляции. Помните большой микрофон? Пробуйте с удовольствием, чувствуя музыкальность каждого звонкого и каждого глухого звука речи, каждый отдельный согласный. Услышьте каждое движение языка, губ, челюсти, и, наконец, почувствуйте огромное удовольствие от артикуляции самых движений. Да, вибрация звуков речи во внутреннем нашем пространстве, в куполе выдоха. Это то же самое, как пространство скрипки, гитары, рояля. Оно же отзывается вне нас. Музыка, речи, пение летит к внешнему миру. Мне нравится высказывание известного актера Стивена Фрая. Делайте это переключение четко, с удовольствием чувствуя ритм движения, меняя его. И далее. Получать удовольствие, вслушиваясь в последовательность взрывных и зубных согласных. Получать чисто физическое наслаждение, доставляемое звуками, ощущениями, приникающего к зубам языка. Позволить словам идти друг за другом, чтобы язык почувствовал, какие слова поджидают его впереди, чтобы ты любил каждое движение твоего языка и губ, и зубов. Дифференциация звуков, как всем понятно, необходимое условие хорошей речи. Начинаем с повторяющихся слогов, а потом в наклонах, поворотах и свободных движениях в активном ритме произносим длинные цепочки. Буки, бяки, пуки, пяки, вуки, вяки, фуки, фяки, гуки, гяки, куки, каки, дуки, дяки, туки, тяки, зуки, зяки, суки, сяки, луки, ляки, муки, мяки, руки, ряки, хуки, хяки, чуки, чаки, чуки, щаки, шуки, шаки, щуки, щаки, яки, яки, я. Переходы от одного слога к другому должны быть четкими, не смазанными, а полунаклоны легкие, быстрые, создают ритм нашей речи. Повторы слогов Простой и удобный способ занятий, но это лишь этап тренировки. Дальше начинается работа со словами, за которыми стоят не только звучание, но и определенные понятия. Поэтому включаем в тренировку простые по форме и ритмам стихи, постепенно ускоряя темп, замедляя его в самых разнообразных, активных, динамичных движениях. Конечно, сначала произносим каждую реплику или строчку по слогам на одной высоте, не допуская интонационного окрашивания слов. Небольшие, быстро проговариваемые фразы позволяют как бы играть с перспективой, с развитием, с изменением смысла, развивать, продолжать, завершать, спрашивать и отвечать, восклицать, менять смысловые ударения. И в этих, как во всех других упражнениях, необходимо, чтобы переходы от одного слога к другому были очень чистыми и точными. И еще важное наблюдение. Часто возникает в речи запинка. Дополнительный призвук, небольшое придыхание перед подбором воздуха для продолжения разговора. Этот призвук возникает в задней части ротовой полости между мягким небом, маленьким язычком и корнем языка. Горячий выдох после короткого подбора носом воздуха помогает снять ненужные призвуки и хрипы. «А это я», «А это она», «А это он». Пожалуйста, не забывайте повторять помогающие движения. Рот приоткрыт, короткий вдох носом, горячий пар на выдохе, напряженные сжатые губы, как в попытке сказать «п», не произнося этот звук. И еще одно помогающее движение. Большой палец на неподвижном подбородке, мизинец на груди, голова легко откидывается назад. «Да, да, да». Расслабленная шея, мягкий подъем головы. Скороговорки. В речеголосовой тренинг обязательно входит работа над скороговорками. Они произносятся медленно, быстро, слитно, с многократным повтором отдельных слогов, слов, всей фразы. Владимир Даль справедливо назвал скороговорки чистоговорками. И вот важное замечание. Не надо придавать скороговоркам смысловое содержание – это только чистоговорка. Быстрые повторы отделяют слова от осознания их значения. И тогда уменьшается интенсивность восприятия и снимается эмоциональное напряжение. Появляется чистый артикуляционный автоматизм, очень полезный и совершенно необходимый для хорошей речи. Нередко в обыденной разговорности встречаются сложности с темпом речи. Люди тянут слова или ими захлебываются. Тренинг скороговорок, автоматизм скороговорок помогает справляться с проблемами темпа речи. Скороговорки в бесконечном количестве есть в нашей практике. Но необходимо брать те скороговорки, которые связаны с порядком звучания согласных. То есть губные, нёбно-зубные, зубные, заднеязычные и так далее. Филипп, Филипп, Филипп, Филипп к печке прилип, прилип, прилип. Фаворит всегда в сапфирах, фаворит, фаворит, фаворит. Водовоз вез воду из-под водопровода. Ветки вяза в вязанку связаны. Опять опята по пять, опять по пять опята. От топота копыт пыль по полю летит. Пыли пух от тополя по полю, Петя на паркете, дети на парапете, переплетение сети у Пети, летели, перепела и перепелочки, скачет чечетка вскач, скачет чечетка вскач, чечеточник, чечеточник, чистит чечетку, в чите течет речка четинка, тычинка течет в четинке, чешуя у щучки, щетинка у чушки. Каждая скороговорка может звучать как единое целое, а ударение переносится каждый раз на следующее слово. Вот пример. Водовоз вез воду, водовоз вез воду, водовоз вез воду. В работе над скороговорками полезно, как вспомогательное средство, использовать пробку, зажав ее передними зубами так, чтобы она не касалась языка. Страдать будут только губные звуки, но зато будет сниматься зажим между челюстями у коренных зубов, а это очень важно. Тренировка дикции обязательно связана с работой над голосом. Поэтому дикционные упражнения делаются с использованием описанных в разделе о голосе помогающих движений, к которым относятся полунаклоны с прямой спиной, наклоны броски от бедер вниз, повороты приседания, прыжки, свободные движения рук, танцевальные спортивные движения. Для достижения полной чистоты нужно произносить скороговорку все быстрее, не теряя четкости, много-много раз. По существу наша цель – именно скорость при четкости произнесения слогов. Навык быстрой артикуляции – это навык быстрой перестройки артикуляционных органов. И не только губ, конечно. Тренировка сначала контролируемая, но потом доведенная до автоматизма. Скороговорка в определенном смысле – модель реплики, а не рассуждение, невыразительное рассказывание, разыгрывание слов. Поэтому в скороговорке важно снять смысл. В тренинге скороговорок конкретная цель – очень быстро произнести краткое односмысловое высказывание, аналог его – простой целевой указывающий жест. Он всегда выражен монотоном. «Посмотрите налево, подойди к нам, хочу тебя обнять, не трогай горячо». Наша речь слоговая, и состоит она из цепочек, в которых нет паузы. То есть мы говорим не отдельными словами, а речевыми потоками, и краткая реплика укладывается в один посыл, в однонаправленное слово-понятие, в одно дыхание, в один выдох. И тогда скороговорка – это цельный речевой поток, речевая линия, а не разваливание или объяснение, играние реплики. От топота копыт пыль по полю летит. Нет, только от топота копыт пыль по полю летит. Для скоростной тренировки бесконечное количество возможностей есть у нас. Но когда навык уже создан, удобно использовать, например, стихотворение Валерия Брюсова «Буря с берега». Перекидываемые, опрокидываемые, разозлились, разбесились белоусы и угри, вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые, расплетались и сплетались от зари до зари, змеи вздрагивающие, змеи взвизгивающие, что за пляску, что за сказку вы затеяли во мгле, в глами взвихриваемыми, путь забрызгивающие, вы закрыли, заслонили все фарватеры к земле. И, как обычно, добавляем в тренинг разнообразные движения, наклоны, повороты, прыжки. В таких упражнениях человек начинает ощущать прилив сил, необходимый эмоциональный подъем. Всегда помним, что вдох носом и горячий выдох ртом помогают открывать небо, и цепочки слов звучат на одном выдохе. Слова и словосочетания повышенной трудности. Стыки гласных в конце и начале слова. Новая аудитория, а аналогия, но аналогия и аналогия, а аналитики и аналитики, когда у аналитиков, когда у аэропорта, а аэропорта и аэропорты, аудио и видео, видео и аудио, дана аудиенция, поле Аустерлица, а Австрия и Австрия у Австрии, а Азия и Азия у Азии, а Африка и Африки у Африки, а Европа и Америка, а у России идут исследования, а у Аргентины и Индии, и в Италии и Азии, и Индонезии, чистая аура, новые инициативы, атака отбита, стояли и искали, пели и играли, и изменения, и исчезновение по определению, но ответственность, а обоснование, а враг огромен, развертывание и усложнение сочетаний гласных звуков, анализирующий, проанализированный, абсорбция, абсорбированный, асфальтируемый, заасфальтированный, втягиваемый, всасываемый, взрываемый, взорванный, восстанавливаемый, восстановленный, вмешиваемый, вмешающийся, вращаемый, вращающийся, демонстрируемый, демонстрирующий, инвестированные, инвестиционно инвестируемые, импровизация, импровизационные, калькированные, калькулируемые, контролируемые, подконтрольные, конституированный, конституционный, маневренный, маневровый, маневрирующий, начинающие, начавшиеся, начатые, начинаемые, патрулируемые, патрулирующие, планирующие, спланированные, планируемые, подлетный, подледный, протягивающие, притягивающие, регулируемые, регулирующие, решающиеся, решаемые, разрешенные. Сочетание с шипящими. Клочья, кратчайший, крючья, ночь чиста, отчаяние, отчисление, подсчет, подчеркнутый, подчеркнуть, расчеркнутый, расчерченный, расчет, расчистка. С чеченскими, с черногорскими, с чувашскими, из Чечни, из Черногории, из Чувашии. Дикционно чисто старайтесь произносить также звукосочетание «тич» в таких словах, как политический, эстетический, капиталистический, коммунистический, критический, статистический, теоретический, иначе в речи прозвучит политический, эстетический. А теперь произнесите быстро и многократно следующее сочетание слов. Борщ жирный, воз щепок, врач чуткий, голос щемящий, кот черен, меч щербатый, ночевала тучка черная, певец щуплый, прищемил щечку, прищучил щучку, речь четкая и чистая, скат чистый, спич прочтенный, счет оплачен, чет и нечет, чудо ночное, чушка и щучка, сжатие, сжигание, с жаром, с жиром, с женой, с животом, с жизнью, с женщиной, с частыми отлучками, с четкими отличиями, с чистыми чувствами, с честью, не с чем сравнивать, дворец чудес, качка, чукча, луч четок, ночь чиста, почем тушки, почем чушки, почем шишки, почем щучки, прочь, чудак, чакра чистая, чечетка, текучка. Проверьте произнесение звука «е» в ятированных гласных. Елена, Емеля, Евгений, ель, ездок, елочный, елками, ежики, йога, йоко, стройка, район, сайгак, сарай, рай, яркий, юг, юркий, уют, каюта, союз, гюрза, рою, пою, краю, стою, яма, ясно, ярко, ромаяна. Проверьте произнесение звука «е» после мягкого знака. Бабье. Бадья, волчья, вранья, дарья, досье, Илья, кальян, козьи, колья, комья, крылья, кутья, лисья, ньюс, полью, пьет, пью, рысьи, рысья, семья, Софья, устье. Тренируйте сложные сочетания слогов в отдельных словах. Азербайджанский, артикуляционный, безвозмездный, безнравственный, беспрецедентный, беспроигрышный, бесчестный, брандспойт, времяпрепровождение, газогенератор, дезинформация, диверсификация, ингредиенты, калькулирование, конституционный, кунсткамера, межзональный, недобропорядочность, необусловленность, неонацизм, нечленораздельный, объездщик, подконтрольный, подследственный, подстрахованный, подстраховываемый, подтасованный, синхрофазотрон, социалистический, статистический, Сыктывкар, хлёстче, шпицрутены, экзистенциализм, эксплуатационный, электроэнцефалограмма, элеутерокок, эпизоотический. Тренируйте стыки согласных в словосочетаниях «верфь корабельная», «вождь талантлив», «вокруг Кремля», «враг фиктивности», «галоп быстрый», «гладь дорожная», «глубь болотная», «кровь большая», «грунт тающий», «дверь резная», «дробь частая», «дух ханжества», «гладь дорожная», «конь некормленный», «крах филиала», «плеск речной», «лазурь речная», «лед тонкий», «лоск отличный», «любовь к лилиям», «овраг глубок», «в глубинах клад», «мед новый», «меч фокусника», «новость ночью», «рев бури», «свет звезд», «скорбь повсеместная», «топь тающая», «улов большой», «улов фантастический», «флаг государства», «хлеб белый». Сочетание «к», «к», «к какому дню», «к каким воротам». В традиции театральной русской всегда произносилось «к какому», «к каким». Это маленькое придыхание помогало разделить 2К. Важное замечание. Работа над скороговорками, как все, о чем говорится в этом большом разделе о технике, представляет собой, по сути, систему помогающих упражнений, приемов для преодоления недостатков, речевых трудностей, голосовых трудностей и проблем. И все это, конечно, существует и дает результат, постепенно переходя в живую речь. Как только скороговорка легла на язык, задача упрощается. В течение дня за 2-3 минуты между делом произнести от топота, хлопоты, хлопоты, хлопоты, около, около, около, в любом порядке. Конечно, дикция, как и голос, встроены в наше поведение, самочувствие, обыденную жизнь. И совершенно очевидно, что генеральная дорога к владению искусством речи – осмысленное и живое свободное творчество, движущей силой которого служат не только смыслы, но и воображение могущественное, если бы.